Когда вошла Нэнси, неся блюдо с колбасой, он быстро поднял глаза, притягиваемый как магнитом ее взглядом, но когда она поставила перед ним блюдо, посмотрел на него и спросил надтреснутым голосом, похожим на звук испорченного инструмента. «Разве ты сегодня не варила для меня суп, Нэнси?» «Нет», — сказала она, — «не варила». «А сегодня хорошо бы съесть капельку горячего бульона», — сказал он с легким неудовольствием. «Я порядком продрог». «Но раз бульона нет, значит, нет. А где картофель?» «Некогда мне было сегодня возиться с картофелем. Я и так с ног сбилась. Вы не можете требовать, чтобы я каждый день все успевала и портила руки в холодной грязной воде, чистя картошку. Я к этому не привыкла». «Вы бывали довольны обедом попроще этого, когда заходили ко мне в герб Уинтонов. А с тех пор дела ваши не поправились. Ешьте, что подают, и будьте довольны». Зрачки его расширились, губы сложились уже для сердитого ответа, но он с трудом сдержался, положил себе на тарелку колбасу и взял кусок хлеба и принялся за еду. Нэнси постояла подле него, упершись руками в бедра, нагло рисуясь в полном сознании своей власти над ним. Когда вошла бабушка, она круто повернулась и вышла в посудную. Старуха подошла к столу и, сев, пробормотала себе под нос. Опять то же самое. Но в ответ на это едва слышное замечание Броуди вдруг сразу окрысился на нее по-старому. «А чем плоха колбаса? Если тебе не нравится простое хорошее мясо, можешь отправляться в богадельню. А если нравится, так заткни свою старую глотку». Эти слова, а еще больше взгляд, которым они и сопровождались, сразу заставили старуху съежиться, и она трясущимися руками начала без особой жадности накладывать себе на тарелку колбасу, так неосторожно ею раскритикованную. Ее дряхлеющий отуманенный мозг, неспособный понять все значение совершившихся вокруг нее перемен, понимал только то, что теперь ей было нехорошо, что ей давали меньше еды, и еда была невкусная. С отвращением, жуя слабыми челюстями, она осмеливалась выражать свое недовольство только быстрыми взглядами на дверь, за которой скрывалась Нэнси. Некоторое время оба молча ели, потом Броуди вдруг перестал равнодушно жевать, поднял голову при звуке чьих-то легких шагов и, устремив глаза на дверь, в переднюю, настороженно ожидал входа Нэнси. Она вошла тотчас, и Броуди опять машинально принялся жевать, но глаза его повсюду следовали за нею. Нэнси, ухватив под подбородком узкую резинку, сняла свою простенькую соломенную шляпку, бросила ее на диван, потом сняла синюю жакетку и положила ее рядом со шляпой, поправила светлые, как лен, косы и, наконец, села рядом с отцом. Она устало откинулась на спинку стула и оглядела стол с детски капризным выражением, ничего не говоря, но чувствуя, что вид застывшего на тарелках жира отбил у нее и без того плохой аппетит. Она бы с удовольствием съела кусочек жаркого или даже баранью котлетку, но сейчас ее уже тошнило при одной мысли о еде. Нэнси было 15 лет, возраст, когда тело формируется и требует особенного внимания к себе, нуждается в более изысканной диете. Не зная всего этого, Нэнси, однако, инстинктивно чувствовала, что теперь, когда у нее бывают головокружения и те серьезные недомогания, о которых не принято упоминать, несправедливо предлагать ей такую еду, какую она видела сейчас на столе. Она сидела, не дотрагиваясь ни до чего, и отец, наблюдавший за ней все время с тех пор, как она вошла, сказал, не меняя выражения лица, но стараясь придать голосу убедительность. «Да ешь же, дочка! Нечего сидеть и ждать, пока обед остынет. Такая большая девочка, как ты, должна иметь волчий аппетит и набрасываться на еду, как будто готова съесть целый дом». Его слова вывели Нэнси из задумчивости, и она сразу послушно принялась за еду, пробормотав в виде оправдания. «У меня голова болит, папа. Вот тут над самой бровью как будто стянута ремнем», и она равнодушно указала на лоб. «Полно, полно, Нэнси», — отвечал он, понизив голос, чтобы не слышно было в соседней комнате. «Постоянно ты жалуешься на головную боль. Помнишь рассказ о мальчике, который всегда кричал «Волк, волк!» Так что, когда в самом деле на него напал волк, никто ему не поверил. Пока не увижу ремень, не поверю, что он у тебя на голове». — Нет, папа, правда. Мне что-то так сильно давит лоб иногда, — кротко сказала Несси. — Знаешь, как тугая-тугая повязка. Ну — Ну-ну, главное — мозг, а лоб — это пустяки, моя девочка. Ты должна благодарить судьбу, что мозгом она тебя щедро наградила. Когда Несси лениво принялась за еду, он продолжал с преувеличенным одобрением. — Вот и отлично. Ты не сможешь работать, если не будешь есть. Надо есть все, что дают. Работа должна у такой молоденькой девчонки вызвать аппетит, а голод — лучший повар. Он неожиданно метнул злобный взгляд на мать и добавил грубо. — Я рад, что ты не так привередничаешь, как некоторые другие. Несси, довольная тем, что угодила отцу, робко, расцветая от его похвалы, удвоила свои вялые усилия есть, но время от времени посматривала на него с каким-то стеснением, а Броуди ударился в воспоминания. «В твоем возрасте, Несси, я готов был съесть целого быка, когда прибегал с поля обедать. Я был крепкой парнишка и ел, что давали, и никогда не наедался досыта. Нет, мне жилось не так, как тебе живется, Несси. Я был не такой счастливец, как ты. Скажи-ка», — перешел он на конфиденциальный тон, — «как твои дела сегодня?» «Очень хороши», — сказала она механически. «Ты по-прежнему первый в классе?» — настойчиво допытывался Броуди. «Ах, папа!» — с укором воскликнула Несси. «Мне уже надоело твердить тебе, что у нас теперь другой порядок. Я тебе 10 раз объясняла, что теперь все решается на экзаменах каждые 3 месяца». И с ноткой тщеславия в голосе она добавила. «Ты ведь знаешь, что я уже в старшем классе». «Да-да, конечно», — согласился он поспешно. «Я все забываю, что к такой взрослой ученой девице не следует приставать больше с детскими пустяками. Разумеется, нас с тобой теперь интересует только результат экзаменов». Он сделал паузу, затем хитро спросил, «А сколько времени осталось до самого главного экзамена?» «Месяцев 6, я думаю», — ответила неохотно Несси, продолжая через силу есть. «Вот хорошо. И не так уж долго ждать, и достаточно времени, чтобы подготовиться. Ты не можешь пожаловаться, что тебя не предупредили». Он понизил голос до шепота. «Я уж присмотрю за тем, чтобы мы с тобой, дочка, добились стипендии Летта». К этому времени старая бабка, которая, не слушая разговора, сидела в ожидании следующего блюда и очень хотела, но боялась спросить, а еще что-нибудь будет, или это все, больше мы сегодня ничего не получим, наконец потеряла всякую надежду. С заглушенным вздохом покорности она отодвинула стул, подняла непослушное тело и уныло заковыляла из кухни. Она уходила к себе в комнату с безутешным сознанием, что и в этом убежище найдет мало отрадного, так как там ждут ее 2 пустые жестянки, как ограбленные и ненаполненные вновь домохранительницы, безмолвно свидетельствующие о давнишнем отсутствии ее любимого печенья и конфет. Погруженный в созерцание дочери, Броуди не заметил ухода старухи. Он говорил почти заискивающим тоном. «Но разве у тебя нет совсем ничего нового, Несси? Уж, наверное, кто-нибудь тебе что-нибудь досказал. Разве никто не говорил тебе опять, что ты способная девочка? Я уверен, что за домашнюю работу ты получила самую лучшую отметку». Он как будто умолял ее сообщить о какой-нибудь похвале, лестном отзыве о ней, дочери Джемса Броуди. И когда Несси отрицательно покачала головой, глаза его омрачило внезапное подозрение, и он яростно воскликнул. «Уж не наболтал ли тебе чего о твоем отце кто-нибудь из этих щенков? Они, наверное, слышат всякую клевету о старших. Если кто из них тебе что-нибудь наплетет, ты только мне скажи, и не верим. Держи голову высоко, дочка. Помни, что ты Броуди, и требуй к себе должного уважения. Покажи им, что значит быть Броуди». «Да, это ты им докажешь, когда выхватишь стипендию Летта из-под самого носа у всех». Он помолчал, затем, судорожно дергавшийся щекой, накинулся на нее. «Наверное, этот Грирсонов щенок передавал тебе какие-нибудь гнусные сплетни». Несси боязливо отшатнулась от него. «Да нет же, нет, папа, никто ничего не говорил. Все так добры ко мне. Миссис Пакстон встретила меня на улице и дала мне шоколадку». «О, дала шоколадку?» Он помолчал, обдумывая это сообщение. Видимо, оно пришлось ему не по вкусу, так как он проворчал. «В другой раз скажи ей, чтобы она оставила при себе свои замечательные подарки. Скажи, что мы ни в чем не нуждаемся. если ты такая лакомка, что тебе непременно нужны сласти, почему ты не попросила у меня? Разве ты не знаешь, что каждый сплетник в городе так и ждет случая нас унизить? Он слишком беден, чтобы покупать своей дочери лакомство. Вот что мы услышим завтра, а когда это дойдет до площади, уж будут говорить, что я тебя морю голодом». Его раздражение все росло, и он еще разжигал его в себе, выкрикивая: «Тебе следовало бы быть умнее, ведь все против нас. Но ничего, пускай швыряют нас грязью сколько им угодно, пускай все против меня, и я останусь победителем». Прокричав все это, он поднял глаза и вдруг увидел, что Нэнси, вошедшая в кухню, наблюдает за ним, подняв брови с критической и слегка насмешливой холодностью. Он сразу сжался и, словно уличенный в каком-нибудь проступке, опустил голову, когда она заговорила. «Из-за чего такой галдеж? Я думала, здесь с кем-нибудь припадок, когда услыхал, как вы орете». Так как он не отвечал, она обратилась к Несси. «О чем это вы тут шумите? Надеюсь, он не обижал тебя, курочка?» При появлении Нэнси в кухне Несси стала как-то не по себе. И сначала побледнев, она теперь густо покраснела и лицом, и шеей. Она ответила тихо и с замешательством: «О, нет, ничего, ничего такого не было. Рада это слышать, а то горланит так, что оглохнуть можно. У меня до сих пор еще в ушах звенит». Она неодобрительно оглядела их и собиралась уже уйти, когда Броди, косясь на Нэнси, заговорил с деланной беззаботностью: «Если ты кончила обедать, Несси, беги на улицу и подожди меня там. Я сию минуту выйду, и мы пойдем вместе». Когда девочка встала, собрала свои вещи и молча с натянутым видом вышла, он повернулся, все еще не поднимая головы, из-под лобья посмотрел на Нэнси сосредоточенно страстным взглядом и сказал: «Посиди со мной минутку, Нэнси, я тебя совсем не видел сегодня за обедом. Не надо сердиться за то, что я пошумел. Тебе пора бы уже знать мои повадки. Я просто на минуту забылся». Когда Нэнси неохотно села на стул, с которого только что встала Несси, он посмотрел на нее с удовлетворением собственника, точно вбирая ее всю в себя взглядом, и взгляд этот яснее слов говорил, как она стала нужна ему. Так давно в его доме не было молодой и цветущей женщины, и его так сильно тяготила близость старого, бесполезного тела жены, что теперь это крепкое, молодое, беленькое создание вошло в его кровь, как жестокая лихорадка, и, удовлетворяя его бешеные, так долго сдерживаемые желания, почти поработило его. «Ты не приготовила мне сегодня пудинга, Нэнси», — продолжал он, неуклюже беря ее руку в свою огромную лапу. «Так не дашь ли ты человеку что-нибудь взамен? Ну, хотя бы один поцелуй. Тебя от этого не убудет, а мне твой поцелуй слаще любого блюда, которое ты можешь заготовить». «Ох, Броуди, вечно у вас одно на уме», — отвечала она, тряхнув головой. «Неужели вы не можете для разнообразия поговорить о чем-нибудь другом? Не забывайте, что вы здоровенный мужчина, а я только слабая девушка, которую этакому легко извести». Но в ее укоризненных словах был оттенок игривости, который побудил Броуди крепче сжать ее пальцы и сказать: «Ты извини, если я с тобой был груб, девочка. Я этого не хотел. Придвинься ко мне поближе, сядь сюда». «Что?» — взвизгнула она. «Средь бела дня? С ума ты сошел, Броуди? И это после такой ночи, как сегодня? Ах, ты большой обжора! Да ты меня в тень обратишь? Нет-нет, тебе не удастся извести меня, как ты извел ту, другую». Она мало походила на тень, толстощекая, крепко сбитая, еще располневшая за эти полгода праздной и сытой жизни. Прекрасно сознавая свою власть над ним, она чувствовала, что Броуди уже утратил для нее свое первоначальное обаяние, и та непонятная сила, которая привлекла ее к нему, истощена пьянством и ее ласками. К тому же у него не хватало денег на удовлетворение всех ее прихотей. Он был стар, угрюм, и ей не пара. С чувством, похожим на тайное презрение, она сказала медленно, словно взвешивая каждое слово: «Я могла бы, впрочем, тебя поцеловать. Могла бы. Понимаешь? Но что ты мне дашь за это? «Разве я мало еще дал тебе, женщина?» — ответил он хмуро. «Я взял тебя в дом. Ты ешь то же, что и я. И я продал немало вещей, чтобы потакать твоим прихотям. Не требуй невозможного, Нэнси. Послушать тебя, так можно подумать, что ты подарил мне целое состояние», — воскликнула она. «Что же, я не стою этого, по-твоему? Но я не прошу тебя продавать больше ни булавок, ни цепочек, ни картин. Мне нужны только несколько шиллингов на карманные расходы, чтобы я могла завтра сходить в гости к моей тетушке, Энни Вовертон. Дай мне 5 шиллингов, и я тебя поцелую». Он недовольно выпятил нижнюю губу. «Ты опять уходишь завтра? Вечно ты уходишь и оставляешь меня одного. Когда ты вернешься? Вы, кажется, не прочь бы привязать меня к ножке стола. Я вам не рабыня, я только экономка здесь». «Вот тебе», — подумала она, сделав этот дерзкий намек на то, что он до сих пор не выразил намерения жениться на ней. «Не на всю же ночь я уйду, вернусь 10 часов. Дай мне 2 полукроны, и если ты будешь вести себя как следует, я, может быть, буду даже ласковее с тобою, чем ты того заслуживаешь». Понукаемый ее настойчивым взглядом, Броуди сунул руку в карман и нащупал не горсть суверенов, как бывало, а несколько мелких монет, из которых он выбрал столько, сколько требовала Нэнси. «Ну вот, получай», — сказал он, отдавая ей деньги. «Ты знаешь, что как нетрудно мне сейчас, я ни в чем тебе не могу отказать». Она вскочила, торжествующе вертя в руках монеты, и готова была уже убежать с ними. Но он, тоже встав, ухватил ее за плечо. «А как же уговор? Забыла? Или ты совсем меня не любишь?» Она тотчас приняла серьезный вид, подняла к нему лицо и, широко открыв глаза, с притворным простодушием прошептала: «Конечно, люблю. Ты думаешь, я была бы здесь, если бы тебя не любила? Выброси из головы такие глупые мысли. Ты бы еще выдумал, будто я собираюсь сбежать от тебя». «Нет, этого я бы не допустил», — возразил он с бешеной страстью, притягивая ее к себе. Прижимая ее небольшое покорное тело к своему, он чувствовал, что в ней утоление мук его раненой гордости, забвение всех унижений. А Нэнси, отвернув лицо от его груди, думала о том, как смешна его доверчивая влюбленность, как ей хочется кого-нибудь помоложе, не столь необузданного, не столь ненасытного, а такого, который захочет на ней жениться. «Женщина, и что это есть в тебе такое, от чего у меня сердце готово выскочить из груди, когда я тебя обнимаю?» — сказал он хрипло, держа ее в объятиях. «Мне тогда уже ничего не нужно, кроме тебя, и хочется, чтобы это продолжалось вечно». Слабая усмешка пробежала по скрытому от его глаз лицу Нэнси, и она отозвалась: «А почему бы этому и не продолжаться? Разве я уже начинаю тебе надоедать?» «И что ты только говоришь, ты мне милее, чем когда-либо!» И, помолчав, он добавил: «Ведь ты не только ради денег, Нэнси». Нэнси сделала негодующую мину и, воспользовавшись случаем, выскользнула из его рук. «Как вы можете говорить такие вещи? Придет же в голову. Если вы не перестанете, я сию же минуту швырну вам их обратно». «Нет, нет», — перебил он торопливо, — «я ведь это не в укор, а... так, бери их на здоровье, а в субботу я тебе принесу какой-нибудь подарок». По субботам он получал жалование за неделю, и собственные слова напомнили ему вдруг о его подчиненном положении, о перемене в его судьбе. Лицо его снова омрачилось, сразу постарело, и он сказал, потупив глаза: «Ну, надо идти. Несси меня дожидается». Вдруг новая мысль мелькнула у него: «А где болтается сегодня Мэтт?» «Не знаю». Нэнси подавила зевок, как будто полное отсутствие интереса к этому вопросу нагоняло на нее сон. «Он ушел сразу после завтрака, наверное, вернется только к ужину». Броуди с минуту смотрел на нее, потом сказал медленно: «Ну, я тоже ухожу». «Идите, идите», — воскликнула она весело. «Да смотрите, из конторы приходите прямо домой. Если вы по дороге выпьете хотя бы 1 рюмку, я запущу вам в голову чайником, так и знайте». Он посмотрел на нее из-под насупленных бровей покорным, пристыженным взглядом, таким неожиданным на этом угрюмом, изрезанном морщинами лице. Успокоив Нэнси кивком головы, он в последний раз стиснул ей руку у плеча и вышел. Перед домом, во дворе, который теперь густо зарос сорной травой и лишился своего нелепого украшения медной пушки, проданной на слом 3 месяца тому назад, терпеливо дожидалась Несси, прислонясь к железному столбу калитки всем своим худеньким, нескладным телом. Увидев отца, она откачнулась от столба, и, не обменявшись ни словом, оба пошли рядом, как обычно, к тому месту в конце железнодорожной улицы, где дороги их расходились. Броуди направлялся в контору верфи, Несси — обратно в школу. Это ежедневное путешествие вдвоем с дочерью вошло теперь у Броуди в неизменные обычаи. По дороге он обычно подбадривал и увещевал ее, внушая, что она должна добиться блестящего успеха, которого он жаждал. Но сегодня он не говорил ничего. Шел, постуковая толстой ясеневой палкой, пальто висело на нем мешком, шляпа, выленившая и нечищенная, была сдвинута назад. Печальное и карикатурное подобие прежнего надменного Броуди. Шел молчаливый, замкнувшийся в себя, так поглощенный своими мыслями, что заговорить с ним было невозможно. Он теперь на людях всегда уходил в себя, смотрел прямо вперед, не поворачивая головы, никого не видя, и таким образом создавая в своем воображении широкие безлюдные улицы, где не было любопытных, насмешливых глаз, где был только он один. Когда они дошли до обычного места расставания, он остановился, странная, приковывающая внимание фигура, и сказал девочке: «Ну, беги, и старайся вовсю, Несси, налегай, помни то, что я тебе всегда твержу. Если делать что, так делать хорошо. Мы должны добиться этой стипендии, понимаешь? Вот тебе», — он сунул руку в карман, — «вот тебе пенни на шоколад». Он чуть-чуть усмехнулся. «Ты со мной расплатишься, когда получишь стипендию в университете». Несси взяла монету с застенчивой благодарностью и пошла своей дорогой, чтобы заниматься еще 3 часа в душном классе. Если она не завтракала утром и очень мало ела днем, зато ей предстояло, по крайней мере, насладиться и подкрепиться перед уроками богатейшим угощением — липкой шоколадкой с малиновым кремом внутри. С уходом Несси всякий след напускного оживления исчез с лица Броуди, и, скрипя сердце, он продолжал путь в контору, которую ненавидел. Подходя к верфи, он немного замедлил шаг, поколебался, но затем нырнул в дверь трактира бар-механика, где в общем зале, переполненном рабочими, в молескиновых штанах и бумажных рабочих куртках, никого не замечая, словно он был один, проглотил изрядную порцию виски. Потом торопливо вышел и, сжав губы, чтобы не чувствовать запаха спирта, мрачно вошел в подъезд дома Летто и Ко.